Он вскочил на колени, склонился над ней и заговорил самым успокаивающим тоном, какой только был способен из себя извлечь. — Молчи, молчи, ничего страшного. Он расстегнул блузку и увидел, что пуля попала в верхнюю часть груди, прямо над сердцем. Затем наклонился еще ниже, к самым ее глазам, которым магия боли возвратила блеск, в то же время отнимая у них свет. — Лиза, слышишь меня? — Ничего страшного. Держись, сейчас приедет скорая. Говорить Лиза не могла, а только утвердительно закрыла глаза. Из ресторана выбежала Аннет, держа в руках салфетку. Джордану подумалось, что в такой момент ни у кого больше не нашлось бы на это смелости. Он вырвал салфетку из рук женщины и скомкво ее приложил к ране. Лиза поморщилась от боли. — Аннет, помоги мне, надо остановить кровотечение. Поднявшись с земли, Джордан вытащил из кармана мобильный и сунул его в карман зеленого передника официантки. — Позвони в 911, пусть присылают скорую. Я вернусь, как только смогу. На ходу, нахлобучивая шлем и даже не застегнув его, Джордан в три прыжка достиг своего «Дукати», запустил мотор и рванул с места так, что чуть не сбил заднее колесо. Пулей вылетел на перекресток навстречу зеленому фургончику ресторана, вынудив водителя въехать на тротуар. Вписываясь в поток движения, и, нажимая на газ, он пытался анализировать ситуацию. Едва ли те двое на «Хонде» свернут на восток. Там шахматная доска перекрестков, бесчисленные остановки на светофорах. Проскочишь на красный или превысишь скорость, за тобой тут же увяжется полицейская машина. Нет, скорее всего, не поедут на юг, в сторону 11-й авеню, где движение порезвее и скоростной лимит повыше. У них перед ним явное преимущество. Но Джордан надеялся на невозможное, на случай, который иногда помогает нам и в радости, и в горе. Он выскочил на большую городскую артерию, параллельную Гудзону и тянущуюся к центру до 14-й улицы, где только вчера арест Джулиуса Вонга положил конец череде смертей. Дукати несся на 150 в час, обходя машины с ловкостью мулета Ториадора. Объятый тревогой и гневом, Джордан все прибавлял скорость. Из головы не выходило красное пятно, расплывшееся на блузке Лизы и высасывающее из нее жизнь. Он не знал, кто те двое на «Хонде», но не сомневался, что они охотились за ним, а по его вине пострадал невинный человек. На уровне 40-го причала он наткнулся на сужение дороги из-за ремонтных работ, о чем заблаговременно предупреждали выставленные щиты. Образовалась небольшая пробка, и Джордан издали увидел заднюю фару мотоцикла, вилявшего среди машин. Как и следовало ожидать, мотоциклист держался левого ряда, а машины, подходившие к сужению справа, перекрывали ему путь, заставляя притормаживать. Джордан это ясно видел из-под козырька шлема. Если он пойдет тем же путем, удача быстро от него отвернется. Она улыбается лишь раз в день, и вызывать ее на бис — пустой номер. Решение пришло мгновенно. Он, резко тормознув, вызвал на себя такой огонь проклятий, какого хватило бы на 7 поколений его потомков. Но, не обращая на них внимания, он вырулил вправо и так решительно газанул, что мотоцикл под напором своих лошадиных сил поднялся на заднем колесе. Выскочив на тротуар, он ловко обогнул ступеньку подъезда и выровнял крен машины одним движением тела. Ярость работавшего на пределе мотора сливалась с его собственной яростью, когда он мчался по тротуару набережной, внутренне моля, что не повредил задний баллон, преодолевая бровку. На максимальной скорости...